«Заперто!» — крикнул вдруг журналист, и Сушицкая в тот же миг испустила жалобный вопль. «Заперто! Вот я и остался в дураках с тремя костями!» «Заперто? Кто вам это сказал?» — крикнул торжествуя кельнер и приставил две свои кости, одну справа, другую слева. «Эту на воскресенье, а эту на понедельник. Я кончил!» «Душа моя! Счастливчик! Ты опять выиграл! 270 крон!» — крикнул Гюбель в уши Демби. Адвокат встал. В комнате стихло. «Пожалуйста, я всем плачу», — сказал он придушенным голосом и взялся за карман. «Мне 60 крон!» — крикнул военный писарь. «Мне 45!» — закричал деловой посредник. «Мне 45!» «Я был бы рад, если бы они были уже в моих руках», — сказал коммивояжер. «Я всем плачу», — воскликнул доктор Рюбзам и провел рукою по лысине. «Но тогда другой должен перенять банк. Я больше не могу быть буки. Я прогорел окончательно». Он достал бумажник и принялся расплачиваться. «Пусть-ка другой держит банк. Денег у меня больше нет. Разве что кто-нибудь из здесь присутствующих будет любезен дать мне взаймы 100 крон». Насмешливый хохот был ответом на такое предположение. «Простите, у меня есть залог. Мои часы», — сказал взволнованно доктор Рюбзам, желавший теперь непременно продолжать игру. «Мои часы, смею надеяться». Он хотел взять в руки часы, но не нашел их на стуле, куда положил. «Где мои часы?» — спросил он, нервно ощупал все свои карманы и отодвинул в сторону стул. «Господа, я таких шуток не люблю», — сказал он затем, стараясь скрыть свое беспокойство. «С моими часами прошу не шутить».